Глава шестая. Осенние дни становились все прохладнее, а дружба Микеланджело с товарищами по работе горячее. В праздники и церковные дни, когда сады наглухо запирались, Рустичи приглашал его на обед, а затем вывозил за город, где он всюду выискивал лошадей. За право порисовать их в поле или в конюшне он платил деньги крестьянам, конюхам, грумам. «Лошадь — это самая красивая из всех божьих творений», — говорил Рустичи. «Ты должен рисовать ее снова и снова, всякий раз, как только увидишь». «Рустичи, я никогда не думал ваять лошадей. Меня интересуют только люди». Если ты знаешь лошадь, ты знаешь целый мир. Сансовино, который происходил из крестьян Ареццо и был вдвое старше Микеланджело, высказывал еще один взгляд на жизнь. Художнику надо время от времени возвращаться к земле. Он должен пахать, сеять, полоть, убирать урожай. Прикосновение к земле обновляет нас. Быть только художником — это значит сосать собственную лапу и докатиться до бесплодия. Вот почему я, что ни неделя, сажусь верхом на мула и еду домой в Ареццо. Тебе надо поехать со мной, Микеланджело, и ощутить вспаханное поле своими ногами. — Я с радостью поеду с тобой в Ареццо, Сансовино. Если там найдется мрамор, я действительно могу пропахать в нем борозду. И только дома Микеланджело чувствовал себя несчастным. Лодовико ухитрился, пусть не совсем точно, разведать, сколько денег получают ученики в садах в виде премий, наград и платы от заказчиков. Он понял, что Сансовино, Ториджани и Граначчи зарабатывают приличные суммы. — Ну а ты? — допрашивал он сына. — Ты не получил ни скуда? — Пока нет. — За все 8 месяцев? — Почему? — Почему все остальные получают деньги, а ты нет? — Я не знаю. — Я могу заключить из этого только одно. По сравнению с другими, ты никуда не годишься. — Это неправда. — А считает ли Лоренцо, что у тебя есть какие-то способности к скульптуре? — Несомненно. — Но он никогда не заговаривал с тобой? — Никогда. — Лора, я даю тебе сроку еще 4 месяца, чтобы вышел целый год. А потом, если Лоренцо по-прежнему будет считать тебя бесплодной смоковницей, ты пойдешь работать. Однако терпения Лодовико хватило всего на 4 недели. Однажды в воскресное утро, зайдя в спальню к Микеланджело, он учинил новый допрос, буквально прижав его к стенке. — Хвалит ли Бертольдо твою работу? — Нет. — Говорит он, что у тебя есть талант? — Нет. — А дает ли он тебе хоть какие-нибудь заверения на будущее? — Он дает мне советы. — Это не одно и то же. — Амеццо, согласен. — Хвалит ли он других? — Иногда. — Что ж, значит, ты самый безнадежный? — Этого не может быть. — Почему же? — Я рисую лучше, чем остальные. — Рисую. — Какое это имеет значение, если там тебя учат, чтобы ты стал скульптором? Почему же ты не занимаешься скульптурой? — Бертольдо не разрешает мне. — Почему? — Говорит, что еще рано. — Ну, а другие что-нибудь лепят, высекают? — Да. Так неужели тебе не ясно, что все это значит? Нет. Это значит, что у них больше способностей, чем у тебя. Все будет ясно, когда я приложу руки к камню. Когда это будет? Не знаю. А пока ты не станешь работать с камнем, у тебя не будет никакого заработка? Не будет. А говорят тебе, когда ты начнешь работать с камнем? Нет, не говорят. Ты не думаешь, что все это выглядит безнадежно? Нет. Что же ты думаешь? Я в недоумении. И долго ты будешь пребывать в недоумении, пока Бертольдо не скажет своего слова. Куда же делась твоя гордость? Что с тобой случилось? Ничего. Это все, чего ты добился в садах. Ничего. Учиться — это не значит утратить свою гордость. Тебе уже почти 15 лет. Ты что, так никогда и не будешь зарабатывать? Я буду зарабатывать. Когда же? И каким способом? Не знаю. 20 раз ты сказал мне «нет» или «не знаю». Когда же ты будешь знать? Я не знаю. Выбившись из сил, Лодовиков вскричал. Да, мне надо дубасить тебя палкой. Когда в твоей башке будет хоть капля разума? Я делаю то, что должен делать. Разве это неразумно? Лодовико повалился в кресло. Леонардо хочет идти в монахи. Кто и когда слышал, чтобы Буонаротти стал монахом? Ты хочешь сделаться художником. Кто и когда слышал, чтобы Буонаротти были художниками? Джован Симоне, видно, будет уличным шалопаем, бродягой, завсегдатаем мостовых. Проходимец из семьи Буонаротти. Это немыслимо. Урбино выгнал из школы Сиджизмондо и говорит, что я бросаю деньги на ветер. Парень не научился даже читать. Слыхано ли, чтобы Буонаротти был неграмотен? Уж и не знаю, зачем Господь Бог дает человеку сыновей. Микеланджело подошел к Лодовико и легонько притронулся к его плечу. — Не сомневайтесь во мне, отец. Стричь шерсть на осле я не собираюсь. Дела Микеланджело в садах не улучшились, они шли теперь даже хуже, чем прежде. Бертольдо жестоко тормошил его и все же никогда не был доволен тем, что делал ученик. Нервно переступая с одной ноги на другую, он кричал: «Нет, нет! Ты способен сделать это гораздо лучше! Рисуй снова, рисуй!» Он заставлял Микеланджело набрасывать эскизы, глядя на модель сначала сверху с лестницы, потом, распластываясь на полу, велел ему приходить в сады и работать там по воскресным дням, рисуя композицию, в которой были бы слиты воедино все этюды, сделанные за неделю. Идя вечером домой вместе с Граначчи, Микеланджело тоскливо воскликнул: «Ну почему меня так обижают в садах?» «Тебя не обижают», — ответил Граначчи. «Обижают! Это видно всем и каждому. Мне не разрешают участвовать ни в одной конкурсной работе на премию Лоренцо. Не дают выполнять никаких заказов. Мне не позволяют ходить во дворец и смотреть там произведения искусства. Ты теперь управляющий в садах. Поговори с Бертольдо. Помоги мне». «Когда Бертольдо сочтет тебя подготовленным для участия в конкурсах, он скажет об этом сам. А до тех пор...» «О, Боже!» — простонал Микеланджело, стискивая зубы. «Да к тому времени мне придется ночевать в лоджии Делла Синьория. Отец выгонит меня из дома палкой». Было еще одно горестное обстоятельство, о котором Микеланджело не мог сказать Граначчи. С наступлением сырой погоды Лоренцо запретил Контессине выходить из дворца. А Микеланджело, она не казалась ни больной, ни хрупкой. Он чувствовал в ней страсть, чувствовал такое пламя, перед которым отступает и смерть. Теперь, когда девушка не появлялась в садах, они стали для него странно пустыми, а без трепетного ожидания встречи дни тянулись уныло и однообразно. В своем одиночестве Микеланджело еще больше тянулся к Ториджане. Они стали неразлучны. Микеланджело прямо-таки бредил Ториджане. Он был без ума от его остроумия, его проницательности, красоты. Граначчи в недоумении только поднимал брови. «Микеланджело, я перед тобой в трудном положении. Что бы я ни сказал, ты можешь подумать, что я говорю это из зависти или обиды. Но я должен предостеречь тебя. В Сториджане бывало это и раньше. Что бывало? Расточал свою любовь, пленял кого-нибудь без остатка, а потом впадал в ярость и резко рвал все отношения, если на горизонте появлялся кто-то другой, кого можно было увлечь и очаровать. Ториджани нуждается в поклонниках. В поклонниках ты у него и ходишь. Пожалуйста, не думай, что он тебя любит. Бертольдо оказался не столь мягким. Когда он увидел рисунок, в котором Микеланджело подражал только что законченному этюду Ториджани, он изорвал его на сотню мелких клочков. «Стоит только походить с калекой хотя бы год, как сам начинаешь прихрамывать. Передвинь свой стол на то место, где он стоял прежде».